Сипсик и такси. Однажды мама с папой пошли в гости к тете на день рождения и взяли с собой Аню и Максима. Но у тети не было детей, и игрушек, конечно, тоже не было. Поэтому Аня взяла с собой Сипсика, чтобы было с кем поиграть, пока взрослые будут праздновать. Мама, правда, сперва не хотела позволить Ане взять с собой Сипсика, но потом все-таки разрешила. Так они и отправились впятером. Папа, мама, Максим и Аня с Сипсиком. Тетя угощала разными бутербродами и пирожными, и морсом, и какао. Взрослые только и делали, что ели и разговаривали, ели и разговаривали. Аня и Максим тоже ели, но участвовать в разговоре со взрослыми им не очень хотелось. Да это и не полагается, мешать взрослым разговаривать. Поэтому, наевшись, они принялись играть с Сипсиком. Ну, наконец, день рождения кончился, и мама сказала, что пора идти домой. Отец предложил, чтобы остальные подождали немножко, пока он сходит и возьмет такси. «Сходи», — согласилась мама. «На такси! Поедем домой на такси!» — обрадовались Аня и Максим. А Сипсик ничего не сказал, потому что он еще ни разу в жизни не ездил на такси и не знал, что это такое. Отец оделся и пошел на улицу искать такси, а остальные стали тоже потихоньку одеваться и прощаться. И когда они вышли на улицу, отец как раз подъехал на такси. Они уселись в такси, и водитель завел мотор, а счетчик уже щелкал. Счетчик – это такой аппаратик, который показывает, сколько надо платить за проезд. За каждый километр – надо платить 20 копеек, и счетчик считает все километры и записывает все копейки, и при этом он тикает, как часы. Такси ехало очень быстро, обогнало автобус, два грузовика, и вскоре они уже подъехали к своему дому. Аня посмотрела на счетчик и увидела, что он записал уже 80 копеек. Отец расплатился с водителем, все вышли из машины, и такси уехало. И только тогда Аня вдруг заметила, что Сипсика-то нет, и громко заплакала. Сипсик остался в машине. Бедняжка Сипсик сидел в такси на заднем сиденье и тоже хотел бы заплакать, но не мог, потому что у него не было слез. «Остановитесь же, наконец!» — крикнул он водителю, но тот не обратил внимания и продолжал мчаться. Мимо проносились чужие дома, по тротуарам шли чужие люди, и Сипсик почувствовал себя страшно одиноким и покинутым. Наконец машина остановилась. Сипсик выглянул в окошко и увидел, что они стоят у светофора. Этот светофор висел высоко над улицей, и в нем горел красный свет. Но потом красный погас и зажегся желтый. Потом погас желтый и зажегся зеленый. Зеленый свет означал, что можно ехать дальше. Такси тронулось с места, пересекло перекресток и снова помчалось по незнакомым улицам. Вдруг машина начала тормозить. И Сипсик увидел, что впереди у края дороги стоит женщина, подняв руку. Машина затормозила и остановилась возле этой женщины. Оказалось, что женщина не одна, а с маленькой девочкой. Женщина открыла дверку такси, уселась вместе с девочкой на заднем сиденье и попросила отвезти их на Грушевую улицу. «Мама, смотри, какая здесь кукла!» – закричала девочка. «Ее, наверное, кто-то забыл здесь», – решила мама девочки. «Я возьму эту куклу себе», – сказала девочка. Она взяла Сипсика и стала его вертеть. Тут Сипсик рассердился и закричал. «Как ты смеешь брать меня себе, если меня сделал Максим специально для Ани?» Девочка словно и не слыхала, что крикнул Сипсик, а водитель оглянулся и сказал. Только что я вез мальчика, маленькую девочку и их родителей. Эти дети, наверное, и забыли куклу в машине. Но чужая девочка закапризничала и продолжала кричать. «Я хочу взять эту куклу себе! Я оставлю эту куклу себе!» «Не капризничай!» – приструнила девочку мама. И Сипсик сказал очень презрительно. «Ни одна кукла не захочет принадлежать такой капризной девчонке!» Девочка еще продолжала капризничать, но Сипсику это было уже нипочем, потому что мать девочки отняла его у нее и передала водителю. А тот посадил Сипсика с собой рядом. Вскоре они приехали на Грушевую улицу, где жила эта капризная девчонка, и она вместе с матерью вышла из машины. Затем такси остановил какой-то мужчина в шляпе, и они поехали туда, где он жил. Этот мужчина в шляпе жил неподалеку от того дома, в котором жили Аня и Максим, и вылез из машины. Из подъезда дома как раз выходил дворник. Водитель спросил у него: «Скажите, пожалуйста, живет тут маленькая девочка, у которой есть брат чуть постарше?» «Это вы, наверное, спрашиваете про тех, которые живут на втором этаже в пятой квартире?» – решил дворник. Водитель поднялся на второй этаж и позвонил в дверь пятой квартиры. Отец Ани и Максима открыл дверь, водитель отдал ему Сипсика и сказал: «Ваша маленькая дочь забыла эту куклу в такси». «Большое вам спасибо!» – поблагодарил водитель и отец. «А наша Аня очень огорчилась, до сих пор плачет». Аня действительно чувствовала себя очень и очень несчастной и никак не могла перестать плакать. Но стоило только ей узнать, что Сипсик нашелся, и увидеть его, как слезы сами собой прекратились. Она крепко обняла Сипсика, прижала его к себе и сказала: «Миленький мой Сипсик, я тебя больше никогда нигде не оставлю». И Сипсик был тоже очень рад, так рад, что если бы он мог плакать, заплакал бы от радости.